Глава 7. Наконец, запах мяса становится почти невыносимым. Желудок тянет от боли, и когда языка касается первый шипящий кусочек, я почти чувствую себя на небесах. Господи! Не могу не высказать. Отрываю кожицу, смакую ее на языке, вгрызаясь в белое мясо. Проглатываю, тут же запиваю горячим чаем. Вытираю рот салфеткой и вдруг замечаю на себе внимательный взгляд похитителя. Он так и не укусил мясо. Поднес ко рту и замер. Что? Да нет, ничего. Просто никогда не думал, что женщина может есть настолько привлекательно. Ты реально извращенец, усмехаюсь я. Я ела, как свинья. А ты, смотрю, самокритично. Я? Не смеши меня. Я себя очень люблю. И ценю, если хочешь знать. Поэтому, кстати, предлагаю бартер. Я прекращаю убегать, убираю эту халтуру, готовлю тебе. При этом, заметь, стараюсь, чтобы не оглох от криков требующего внимания ребенка. А ты меня не домогаешься. Поднимаю глаза, наконец решаясь во время своей речи взглянуть на этого косматого медведя. Он усмехается в бороду. Оглядывает меня с нечесанной пару суток головы до кроссовок, которым требуется стирка. Не забывая при этом остановить внимание на груди. Нет. Что значит нет? Возмущаюсь я. Да на такое любой нормальный мужчина согласился бы. Любой нормальный мужчина никогда не откажется от секса с такой девушкой, как ты, ради того, что он и сам вполне может сообразить. «И приберешься сам?» Спрашиваю, смотря в огонь и думая о его невольном комплименте. «Я красивая, это естественно. Но я не помню, чтобы тот же Сережа хоть раз мне это говорил. А этот Булат даже не говорит, утверждает». «Нет, конечно. Хочешь жить в грязи – твое дело. Только потом не ной, когда я тоже в твою постель грязно завалюсь». «Ты просто животное. Тогда я буду пробовать убегать и однажды сбегу, понятно?» «Ну и дура. Твой проснулся, покорми». Облизывает он губы, а я встаю, резко прижимая к себе малыша. Тут стало холодно. Лучше пойду в дом. Он меня не беспокоит, что удивительно. Я почти каждую минуту жду, когда он ворвется и начнет срывать с меня одежду, словно неандерталец из порно-роликов. Самой смешно. Я никогда не любила грубый секс. Мне не нравится, когда дергают за волосы или оставляют следы. Как вообще боль может возбуждать? Но в этом лесу, где совершенно нечем заняться, кроме анализа собственной никчемности, по сути жизни, я вдруг понимаю, что женщины во всем пытаются найти положительные стороны. Вот даже я. Мне встретился опасный мужчина на дороге. Он мог просто зарезать меня ради машины или пришибить кулаком. У него огромные ручища. Он принял роды, другой бы пнул и пошел дальше. И я, вместо того, чтобы злиться на него и бояться его, благодарна ему, прекрасно понимая, что более ощутимого вреда, чем запихнуть мне член в рот, он мне не нанесет. Вот так и с болью, наверное. Когда других ощущений нет... Женщины даже в боли ищут спасения. Бьет, значит, обращает внимание. Бьет, значит, ему не все равно. Полная чушь, конечно. И связано с тем, как многие женщины одиноки на самом деле. Даже в браке они очень часто матери-одиночки. Неудивительно, что многие сходят с ума, а потом либо налево ходят за недостающими эмоциями, либо становятся сумасшедшими матерями-наседками. Даже интересно, какая меня ждет судьба в браке с Сережей. Васька. В мир моих раздумий буквально врывается грозный, как гром, шепот. Спишь? Молчу. Подумает, что сплю и уйдет. Но не тут-то было. Он подходит и начинает активно меня трясти. Спишь, спрашиваю? Спала. Да ты и мертвого разбудишь. Пошли, дело есть. Я не хочу сейчас. Кто о чем, а Вася о Минете. Ну, как хочешь, пойду помоюсь всей водой в теплом душе. Что? Подскакиваю. Да, это оно. Поиск положительных сторон. Душ после целого дня в пути и ощущение, что на тебе комок грязи. Теплая вода? Душ? Мне не послышалось. А тебя легко соблазнить, красотка. Бери люльку и пойдем. Я подрываюсь с кровати, хватаю крепко спящего малыша, только что наевшегося до отвала, и выхожу на прохладный ночной воздух. Но рядом вижу пар и шторку. Откуда все это? Уже было. Давай раздевайся и под воду, пока не остыло. Второй раз топить не буду. Я же не могу малыша с собой взять, стану в голос. Беда. Но ты можешь мыться с открытой шторкой, чтобы следить за тем, чтобы я не съел его. Делает он вид, что широко рот открывает. Ему смешно, а у меня выбор между стыдом и безопасностью моего ребенка. Второе побеждает. Я торопливо скидываю одежду, вешая на крючок, и иду в душевую, где тут же начинает течь реально теплая вода. Никогда не думала, каким она может оказаться наслаждением. И никогда не думала, что мыться под восхищенным взглядом мужчины может быть тоже весьма приятно.